Часть вторая. Индуизм. С точки зрения религиоведа, индуизм трудно назвать единой религией в привычном смысле этого слова. В нем нет ни общей для всей системы верований, ни общей догматики, ни как такового религиозного канона, ни единой церковной иерархии, ни единого для всех адептов пантеона. Индуизм целиком состоит из бесчисленного количества сект, при этом слово «секта», в отличие от одноименного явления в европейской истории, не имеет отрицательных коннотаций, и направлений, представители которых значительно отличаются друг от друга в вопросах своих верований и культовой практики. В то же время границы между разными направлениями индуизма равно как и границы между индуизмом и так называемыми племенными верованиями часто весьма условны. Одновременно гибкость системы позволяет при необходимости адаптировать разные идеи и образы в рамках этого мировоззрения. Сам термин «индуизм» не индийского происхождения. Первоначально он скорее имел этнографо-географический смысл. Словом «хинду» жители Западной Азии, а затем и европейцы в эпоху древности называли тех, кто жил по ту сторону реки Инд. Персидский вариант названия реки — Синдху. Лишь в относительно недавнем прошлом его стали использовать для обозначения религиозных воззрений жителей региона — ни мусульман, ни христиан, ни буддистов и ни джайнов. В священном для индусов языке санскрите как такового термина для обозначения индуизма не было. Впрочем, некоторые индуисты используют словосочетание «вечная дхарма» — «санатана дхарма», где слово «дхарма» правильнее всего переводить как «порядок», «правило поведения». Одновременно целый ряд черт оказывается общим для всех приверженцев индуизма. Ядром чрезвычайно пестрого пантеона является верховная триада богов — Тримурти — Брахма, Вишну и Шива. Культ первого из них не получил серьезного развития и в настоящее время имеет наименьшее значение. Большая часть приверженцев индуизма почитают в качестве главного бога либо Вишну, либо Шиву, и таким образом подразделяются на вишнуитов и шиваитов. Впрочем, хотя образы Вишну и Шивы существенно отличаются друг от друга, часто выступая как полные противоположности, в некоторых направлениях индуизма сформировались своего рода синкретические культы, в которых черты обоих богов слиты воедино. Помимо этого, всеми направлениями индуизма признается переселение душ и идея воздания за поступки, карма, определяющая каждое следующее воплощение человека, да и любого иного существа, в круге перерождений, сансара. Равным образом для всех направлений индуизма актуальными оказываются анимистические верования, представления об удушевленности всей природы. Последние два обстоятельства крайне важны делают для многих, но не для всех индусов, идею непричинения вреда живым существам — ахимса. Наконец, все индусы имеют место в кастовой иерархии, которая определяет требования, предъявляемые к каждому человеку. Этот факт объясняет, почему индуизм остается в большей степени национальной религией и в идеале не позволяет включаться в него извне. Чтобы быть индусом, надо от рождения иметь определенное место на кастовой лестнице. Высшей целью для любого индуса является освобождение от бесконечной цепи перерождений и достижение в результате состояния мокши. Не имеющий священного канона индуизм, тем не менее, рассматривает некоторые тексты как священные для всех верующих. К таковым относятся веды, эпические поэмы Махабхарата, особенно Бхагавадгита, и Рамаяна, пураны, обширные своды, включающие в себя как мифический, так и историко-генеалогический материал. В отличие от ведийской литературы, ни эпос, ни пураны не являлись текстами элитарными, ориентированными лишь на дважды рожденных, то есть на представителей трех высших варн — брахманов, кшатриев и вайшьев. Напротив, они были предназначены для самых широких слоев населения. Так же, как и гибкость самой индуистской системы, это открывало широкие возможности для дальнейшего распространения разных направлений этой религии по территории Южной Азии и даже за ее пределами. К гуптской эпохе, 4-6 век нашей эры, относится появление индуистского храмового зодчества. Древнейший известный нам индуистский храм датируется 5 веком нашей эры. Правда, он сильно отличается от башенных конструкций классической индуистской архитектуры, больше походя на скромно декорированные рядовые святилища позднего времени. В основе классических индуистских храмов одновременно обнаруживается и ведийская идея алтаря огня, и элементы, характерные для буддийской культовой архитектуры, так называемые вихары и ступы. В то же время сама башенная конструкция индуистского храма в общих чертах воспроизводит характерный для многих мировых культур образ мировой горы. Аналогичный пример — древние зиккураты в Месопотамии. С другой стороны, некоторые храмы имитируют образ виманы — летающей колесницы богов. В этом случае на их цоколе могут изображаться колеса. Центральной частью любого храма является гарбхагриха, буквально «дом зародыша», внутреннее помещение, в котором располагается изображение Бога или его символ. Посещение гарбхагрихи и даршан, буквально «лицезрение», являются главной целью прихода верующего в храм. Начиная с эпохи Средневековья, к храмам добавляют и иные сооружения. Храмы других богов, связанных с тем, кому посвящен основной храм, дополнительные павильоны, мандапы для разного рода церемоний и так далее. Возникают обширные храмовые комплексы, иногда достигающие размеров целого города. Культовая практика индуизма отличалась от ритуалов ведийской эпохи, основанных на концепции яджны, жертвоприношения, равно как и от традиций раннего буддизма, в принципе, отвергающего всякого рода церемонии. На смену ведийскому жертвоприношению пришло совершение пуджи, торжественного поклонения изображению Бога, которое сопровождалось поднесением цветов, благовоний, фруктов и тому подобное, а также произнесением мантр, заклинаний, многократным повторением имени Бога, так называемая джапа, музыкой и так далее. Сама замена жертвоприношения на церемониальное поклонение совершенно соответствовала принципу ахимсы, доминирующему в индуистской идеологии. Ритуал превратился в яркое зрелище, упор начали делать на внешнюю сторону действа, тогда как основой ведийской ритуальной практики являлось прежде всего священное слово. Впрочем, и это не распространяется на все направления индуизма. Поклонение некоторым богам, например, богине Кали, не только допускало, но предполагало кровавые жертвы. Принципиально деление обрядов на две главных категории — храмовые и домашние. Эта градация существует с эпохи древности, когда выделялись обряды группы Шраута и обряды Грихья. Храмовые богослужения предполагают обязательное участие жреца-профессионала, тогда как часть домашних обрядов может совершать и один домохозяин. Наконец, самым важным объединяющим фактором является то, что для всех течений индуизма безусловным было и остается до сего времени существование кастовой иерархии, определенное место, в которое занимает любой адепт этой религии. И в этой жизни, и в любом ином рождении. Нынешнее существование человека — итог его действий в прошлых рождениях. Улучшение кастового статуса в следующей жизни — результат соблюдения законов своей касты в текущей жизни. В таком мировоззрении кроется залог стабильности кастовой системы, зародившейся в эпоху древности, и существующий вплоть до сегодняшнего дня. Космогония — сотворение мира, и космография — мироустройство. Так же, как и в ведийскую эпоху, в индуизме существует несколько вариаций космогонического мифа. Некоторые его детали восходят еще к ведийской традиции. С темой космогонии тесно связана принятая в индуизме концепция времени. В ее основе лежит представление о многократном возникновении и исчезновении миров. Эти фазы совпадают с состоянием бога Брахмы, творца Вселенной, с его бодрствованием и сном, с его днем и ночью. День Брахмы равен 1000 лет богов, а год богов — это 360 человеческих лет. Вся его жизнь длится 100 лет Брахмы, что составляет 311 триллионов 40 миллиардов человеческих лет. В индуистской космогонии, как и во многих других культурах, первоначальной субстанцией выступают воды. Эти воды породили золотое яйцо. Из яйца же появился бог Брахма. Он разделил яйцо на две половины, из которых родились небо и земля. Между же ними появилась атмосфера. Затем возникли эфир, воздух, огонь, вода и земля. 5 элементов, из которых состоит мироздание. После сотворил Брахма богов, жертвоприношения, веды, время, реки, моря, горы, людей и так далее. Еще позже появились животные, птицы, насекомые, растения и демоны. Брахмой была создана и смерть для защиты Земли от перенаселения. Им же была установлена дхарма. Отчасти индуистская дхарма типологически подобна ведийской рите. И так же, как в ситуации с понятием рита, слово «дхарма» не имеет внятного перевода на другие языки. Оно происходит от глагольного корня «тхр» — «поддерживать». Соответственно, «дхарма» — это то, на чем держится мир, некий закон мироздания, правила поведения, разные для разных представителей мира и социума. Земля в индуистской космографии видится плоским диском, поделенным концентрическими кругами на 7 материков, островов. Между ними пролегают 7 морей. Центром мироздания выступает возвышающаяся над водами великая гора Меру, вокруг которой вращаются планеты. У горы расположен прекрасный материк Джамбудвипа, на котором и находится Бхара-Таварша, Индия. Вся же Вселенная покоится на исполинском тысячеглавом змее Шеше. Под миром людей лежат 7 нижних миров. Под ними же находится бесчисленное количество адов, где грешники проходят очищение от совершенных проступков. Выше мира людей располагаются небесные миры, высшим из которых считается небо Брахмы.